Часть 7. Окружение. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто твои друзья. Глава 20. Как не изолировать себя от общества? Представьте ведро с крабами. Каждый раз, когда один из них пытается выбраться на свободу, другие тянут его обратно, так как в их обыденной жизни нет места для изменений. Это может символизировать и ваше окружение. Оно способно как вдохновлять, так и подавлять. Воля к изменениям часто сталкивается с неопределенностью и недостатком поддержки со стороны других людей. Энергия окружения может как поддерживать, так и тянуть вниз. И в выборе еды тоже. Окружение непосредственно влияет на выбор того, что мы едим. Если ваши друзья и семья питаются разнообразно и полезно, вероятность того, что вы будете придерживаться такого же подхода, увеличивается. Исследования показывают, что люди, которые обедают с теми, кто ведет здоровый образ жизни, чаще делают выбор в пользу полезной пищи и занятий спортом. В этом контексте питание – своеобразный барометр, отражающий привычки окружающих. С другой стороны, если вы находитесь среди людей, не заботящихся о здоровье, это может стать ведром с крабами. Теперь представьте обратное влияние. Выбирая здоровое питание, вы можете изменить атмосферу вокруг. Если вы начнете готовить и делиться полезными блюдами, то друзья и семья с большой вероятностью заинтересуются и, возможно, попробуют эти блюда сами. Согласитесь, еда – важнейший элемент социальной жизни, целая вселенная социального взаимодействия и душевного комфорта. На протяжении веков вокруг совместных застолий, особенно семейных, сложился особый ритуал, который объединяет людей. За большим столом, накрытым для завтрака, обеда или ужина, собираются все члены семьи, чтобы не только поесть, но и поделиться историями из жизни, решить важные вопросы и укрепить связи. Еда – неотъемлемая часть общения и совместного проживания, ритуал, который прочно вплетен в жизнь. На сегодняшний день ни одни значимые переговоры не обходятся без накрытого стола или хотя бы фуршета, где общение сочетается с удовольствием от вкусной еды. В процессе обмена культурными и гастрономическими традициями люди учатся принимать друг друга и строить взаимопонимание. В этом ритуале соединяются два важных аспекта – наслаждение от процесса и радость от общения с близкими. Об этом хорошо знает каждая заботливая жена, которая спешит накормить усталого мужа, возвращающегося с работы. Наевшийся человек обычно проявляет больше доброты и спокойствия, чем тот, кто испытывает голод, и это знание является универсальным, как и сама человеческая природа. Но в современном мире общее семейное застолье становится все более редким явлением, а в некоторых семьях оно и вовсе исчезает. Люди, лишенные этого важного ритуала, часто ощущают не столько нехватку еды, сколько одиночество и недостаток общения с близкими. В условиях бесконечных стресса и работы, когда законное право на обеденный перерыв кажется недостижимой роскошью, драгоценные полчаса, отведенные на прием пищи, превращаются в моменты отдыха и расслабления. В этот краткий промежуток времени у истощенного тела и перегруженной нервной системы появляется возможность отвлечься от забот и восстановить потраченные силы. Сейчас выбор продуктов очень разнообразен, но тело не всегда усваивает пищу полностью. Причина этого заключается в том, что жизнь в стрессе заставляет тело постоянно пребывать в состоянии опасности, что мешает клеткам извлекать энергию из пищи. Природа устроила все таким образом, что организм способен получать и усваивать энергию лишь в состоянии покоя. Несмотря на это, мы продолжаем запихивать в себя больше еды, чем необходимо, пытаясь утолить голод и сохранить силы для дальнейших свершений в бесконечной гонке стресса. В результате организм не имеет другого выбора, кроме как откладывать лишние калории про запас. Он воспринимает всю ситуацию как угрозу, и накопление в таком случае становится защитным механизмом. Таким образом, тело, живущее в постоянном состоянии тревоги, способно лишь накапливать, не успевая насладиться настоящим моментом и теми сокровенными связями, которые обычно возникают за приемом пищи, наполненным вкусной едой и теплом общения. Часто в еде мы ищем некое утешение, пряча свои переживания, увлеченно исследуя сложные вкусовые сочетания, особенно в периоды стресса и неопределенности. Эмоциональное переедание нередко становится отражением внутренней борьбы и потребности в поддержке. Есть прямая связь между эмоциями и пищевым поведением. Каждый раз, когда мы едим очередную порцию шоколадного торта или хрустим чипсами на диване, мы не просто насыщаемся, а пытаемся взять под контроль ту неразбериху, что царит вокруг. Этот контроль может проецироваться и на другие области – отношения, работу или личные достижения. Стремление к контролю формирует не только привычки в питании, но и общее стремление к автономии. В результате контроль над рационом становится своеобразной борьбой за внутреннюю свободу, которая может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд. Принципы питания уходят корнями и в ту информацию, которую мы потребляем. Если вы окружаете себя поддержкой, культурой роста и любознательностью, мысли начинают принимать соответствующее направление. В этом контексте, подобно тому, как вы выбираете реальные продукты, выбирайте и окружающие вас идеи. При этом может казаться, что простое изменение пищевых привычек незначительно. Можно ли поверить, что выбор яблока вместо торта приведет к тому, что окружающие тоже начнут поднимать свою планку. Однако это действительно так. Изменение вашей точки зрения и режима питания – нота, звучащая первой в полезной симфонии.